идет пионер. У него нет глаз, у него есть юра. Да и то не его. И вместо лица у пионера лишь слепое бельмо. Идет. У него нет ног, у него одна рука, да и то не его. И вместо лица у дедушки слепое бельмо. Вот идет майор, у него нет слез. Идет говно, у него нет слов, у него одна мысль, да и то не его. И вместо лица у говно лишь слепое бельмо. Бельмо, лишь слепое бельмо. Слепое бельмо. Слепое бельмо.